«Кость», — сказал он. «Что еще за кость?» Брайан протянул брату кривую кость длиной примерно в 5 дюймов. «На ребро похоже. Не знаю, чье. По размеру что-то вроде собаки». «А что здесь делать собачьей кости?» «А черт ее знает», — ответил Бак. «Посмотрим, нет ли там других». Он опустился рядом с Брайаном, и они начали копать вместе. Существо почувствовало слабые звуки поблизости в песке. «Добыча!» Оно потянулось к кнопке запора, нажало на нее. Крышка начала медленно подниматься. «Посмотри», — сказал Бак, — «челюсть! Это точно собака, и кто-то ее съел». Он протянул челюсть, показывая царапины на кости. «Следы зубов!» Бак увидел в пепельно-сером или что-то темное и потянулся туда. Находка оказалась круглой, черного цвета и твердой, размером примерно со сливу. Он провел по непонятному предмету пальцем в одном направлении, потом в другом. «Черт побери! Брайан, шарик из шерсти, вроде тех, что сблевывают кошки!» Бак поднялся на ноги и шагнул назад. «Ладно, 2 кадра, Брайан, и пойдем», — произнес он. «Держи кости и шарик. Можешь возвращаться на лодку, если хочешь, а я открою ящик». Существо выплыло из контейнера и опустилось на песок. Поскольку в теле не имелось воздушных объемов, оно обладало не невесомостью в воде, а отрицательной плавучестью, тонуло. Но поскольку, как у всех его сородичей, более 90% химического состава тела приходилось на воду, вес его в воде составлял лишь несколько фунтов. Существо могло зависать, почти не затрачивая усилий, а благодаря перепонкам на конечностях очень быстро плавало, практически летело в воде. Теперь оно оттолкнулось от дна и направилось к одному из углов контейнера. Бак поймал отличный кадр. Брайан полностью заполнял рамку, стоя на коленях, держа в одной руке пару костей, а в другой шарик из шерсти. Все это выглядело очень контрастно на фоне светлого песка. И Бак нажал кнопку «Запись». «Отлично сработано, Брайан», — заметил он. «А теперь улыбнись, как в рекламном ролике». Ему было видно, как Брайан, стараясь улыбаться, поднял взгляд на камеру. Внезапно глаза Брайана расширились, он все уронил и закричал. «Брайан!» — воскликнул Бак. «Что за черт?» Животных было 2, а не 1. Крупные, медлительные и близко. Существо поднялось со дна и бросилось вперед, работая как дельфин хвостом с задними конечностями. Короткое расстояние оно преодолело меньше, чем за секунду. Откуда-то из глубины оцепеневшего мозга пришло воспоминание об этих созданиях, что-то знакомое, а с воспоминанием пришло ощущение цели. Его задача — убивать их. При том, что существо было очень голодно, при том, что оно насытилось бы одним, программа требовала убить 2. Существо дотянулось до 1 и вонзило когти в мягкую плоть. Брайан откинулся на песке назад и, словно парализованный, смотрел, как кровавое облако, темно-зеленое на такой глубине, извергается из сонной артерии Бака. Ноги Бака дернулись, поднимая тучу ила, а руки начали безвольно всплывать. Брайан не видел, кто схватил брата, но нападающий был большого размера, беловатого цвета, и появился откуда-то со стороны бронзового контейнера. Сквозь мрак он видел серебряные вспышки, раз за разом рвавшие горло Бака, пока голова не повисла на одних костях и сухожилиях. Брайан начал отползать назад, но потом понял, что безопасность лежит не в горизонтальной, а в вертикальной плоскости. Он оттолкнулся от дна и рванулся вверх, судорожно нащупывая черный кабель в резиновой изоляции, связанный с буем на поверхности. Найдя кабель, Брайан потянулся вдоль него. Но кабель провис в отливном течении, а вес Брайана только усиливал провисание. Вместо того, чтобы подтягиваться вверх, он тянул кабель вниз. Освобожденный от напряжения сверху, датчик, который зацепился за контейнер снизу, высвободился и повлекся по песку. Лодка на поверхности теперь дрейфовала, ничем не удерживаемая, таща за собой датчик и Брайана. Брайан посмотрел вниз и увидел, как тело Бака, все еще кровоточащее, опускается на песок. Затем нападавший повернулся к Брайану. У него были глаза молочно-белые, почти бесцветные. Существо взвелось с песка, подобно ракете. Казалось, оно летит к Брайану. Все еще работая ногами и подтягиваясь одной рукой, он потянулся за пристегнутым к голени ножом. Пальцы заскребли по резиновому кольцу застежки, удерживающему нож в ножнах. Оно растянулось, снова сжалось, опять растянулась и соскочила. Брайан выдернул нож из чехла. Существо продолжало набирать высоту, как дельфин хвостом, двигая ногами, не издавая ни звука, не выпуская пузырьков воздуха. На Брайана нацелились когти, 10 когтей, искривленных, как маленькие косы. Брайан посмотрел вверх. До поверхности оставалось недалеко, он уже видел солнце. Блистающие лучи пронзали зеленую воду. Потом он глянул вниз. Существо находилось под ним. В раскрытом рту лучи света высветили ряды треугольных зубов, засверкавших, как серебряные звезды. Брайан закричал в шлем. «Нет!» Но услышать его было некому. Когти вонзились Брайану в щиколотку, раздирая плоть и утаскивая его вниз. Он поднял нож и, не глядя, махнул им. Что-то впилось Брайану в запястье, и стальные шипы разрезали ему вены и сухожилия. Нож отлетел в сторону. Брайан отпустил кабель, чтобы отмахнуться другой рукой, но ее тоже схватили. Руки оказались широко разведены, а голова откинута назад. Он пытался закричать, но едва открыл рот, как что-то, оглушая, ударило в маску. Потом он ощутил зубы на своем горле. Последнее, что видел Брайан, — облако его собственной крови, клубящееся в лучах желтого солнца. Оранжевый туман. Существо почувствовало, что этот зверь мертв. Оно удерживало его когтями и зубами и опускалось с добычей по спирали в медленном танце смерти. Оказавшись на дне, существо потащило добычу к тому месту, где на песке лежал тот, второй, перекатываясь в подводном течении туда и обратно. А затем начало питаться. Маленькую лодку на поверхности настигла приливная волна. Лодка быстро перемещалась, беспорядочно вертясь и описывая ленивые круги, потому что ее тормозил тяжелый кабель в резиновой изоляции, свисавший с носа. Ненадолго лодка села на мель, наскочив на подводный риф, но волной от далекого судна ее мягко подняло, перенесло через скалу и подтолкнуло по направлению к берегу. Чейз нацелился носом Уэйлера на свободный причал в одном из плавучих доков перед крошечным яхт-клубом на западной окраине городка. Он не состоял членом клуба, не играл в теннис, не гонял под парусом и не носил пастельных тонов брюки с эмблемой-уткой, но он знал большинство членов клуба на протяжении десятилетий, со многими из них дружил, и они никогда не отказывали ему в стоянке укрытых причалов клуба. Вода в этот рассветный час была неподвижна, как стекло, словно дневной бриз пока не решил, в каком направлении дуть. Морские птицы еще не вылетели на кормежку, и косяки рыбьей молоди лишь едва рябили поверхность, бесцельно бродя между заякоренных яхт. Чейз перевел рычаг переключения передач в нейтральное положение, потом повернул ключ зажигания, выключая двигатель. Но с лодки бесшумно вошел в док. Макс стоял на баке, готовый оттолкнуться от причала. И Чейз сказал себе: «Не раскрывай рот, не проси его снова быть осторожным, чтобы пальцы не расплющило между лодкой и причалом. Не повторяй ему, чтобы удерживал равновесие и не вывалился за борт». Макс опустился на колени, нагнулся и четко отбился от причала. Спрыгнул на настил с носовым фаленем и пришвартовал лодку к нехту, словно профессионал. Чейз ничего не сказал, когда его сын пришвартовался кормовым фаленем. Не поблагодарил Макса и даже не кивнул, отмечая хорошо сделанную работу. Но себя он поздравил, увидев у Макса легкую гордую улыбку. Саймон понял, что осваивает кое-что не менее трудное, чем наука быть родителем. Он учился, когда и как прекращать быть родителем. Он передал Максу рюкзак и поднялся на причал. Они пошли к автостоянке. В отдалении кричала одинокая чайка, где-то в городе лаяла собака. Самым громким звуком, который они слышали помимо этих, был шелест покрытой росой травы под ногами. Затем над верхушками деревьев проплыл размытый звон церковного колокола, отсчитавшего 6 ударов. 6 часов! — произнес Макс, оглядываясь вокруг и словно что-то для себя открывая. — Я никогда еще не вставал раньше 6. Никогда! Во всяком случае, не помню такого. — В это время суток, — заметил Чейз, — все вокруг новое и чистое. Это время поверить в удачу. Мне нужно было раньше приехать к тебе. Макс хотел продолжить, заколебался, потом собрался с духом и спросил: «У тебя что, трудности с деньгами, да? Можешь даже потерять остров?» «Только не в 6 утра», — улыбнулся Чейз. «В 6 часов утра невозможно беспокоиться о деньгах». Они вышли к стоянке, и Чейз, опираясь о стену клубного домика, размял икры и бедра, а Макс расстегнул рюкзак и высыпал на тротуар свою амуницию.